«Сколько у тебя знакомых?» «Оля, Коля, Воля, Толя», — спрашивал он со злостью. «Ты не смеешь, и все», — говорил он ей, когда они поднимались по лестнице. «Я боюсь», — говорил он на первом этаже. На втором она оправдывалась. На третьем он говорил: «Всех разгоню к чертям». На четвертом у дверей они целовались, а возмущенный Константин Артемьевич, открывая им дверь, говорил: «Кто тебя воспитывал, Саша? Это просто неприлично целоваться на лестнице». По вечерам Андрей и Саша придумывали имя своему будущему сыну. «Борис», — говорила Саша. «Борис? Через мой труп. Ты думаешь, я не понимаю, почему ты хочешь назвать его Борисом?» «Да ничего подобного», — отвечала она. «Ага, однако поняла, о чем идет речь», — ликовал он, поймав ее на слове. «Но я ведь тебе рассказывала. Я была влюблена в Колю Лямина, в Козловского и еще в Толю Кириллова. Никакого Бориса не было». Помолчав, она робко говорила: «А если девочка?» «О девочке и не заикайся!» «Ты нас вытолкаешь на улицу?» — с любопытством спрашивала Саша. «Ты сама не понимаешь, что говоришь!» — уже громко возражал Андрей. «Мать спит!» — открывая дверь без стука и тоже очень громко, — говорил Константин Артемьевич. «Да я не сплю!» — откликалась из соседней комнаты теща. «Но все устали, давайте спать!» Оттуда же из-за двери раздавалось фырканье. Это фыркал Леша. Ему было 13. У него были свои понятия о том, что такое любовь. Вообще говоря, он считал, что любви нет. Но уж если, допустим, она есть, то это, конечно, не ночные вопли о том, как назвать какого-то младенца, который на свет-то еще не родился. Это была многолюдная семья. Кроме отца, матери и брата, у Саши были 3 тетки и столько же дядьев. Андрей никак не мог усвоить, сколько и чем они друг от друга отличаются. «Сашенька», — задумчиво спрашивал он, «а кто такой дядя Сурен? Это тот, что в Ереване?» «Ну, Андрюша, как же ты не понимаешь?» — огорчалась Саша. «Дядя Сурен в Милютинском переулке, а в Ереване дядя Гурген». Молчание. «Саша, а кто прислал тебе туфли? Дядя Гурген или дядя Сурен?» «Ну, ты меня просто дразнишь. Ты прекрасно знаешь, что туфли подарила тетя Вера, а дядя Гурген подарил тебе часы, и ты мог бы это запомнить». Да, он помнил. Слов нет. Его приняли в семью как родного. Никогда в жизни он не получал столько подарков. Сашина родня заново ему объяснила, что такое день рождения, Новый год и 1 мая. А 8 марта, о, оно ему тяжко далось. Он догадался подарить мимозу Саше и кофейник тёще Нине Викторовне. Но он не подумал, не допонял, сказал он себе, что надо было одарить и тетю Веру, а главное тетю Маргариту, которая уже сейчас отказала ему 2 старинные золотые пятерки. На них так и было написано: 5 рублей золотом, 1823 год. Эти монеты мог держать в руках Пушкин, Лермонтов. Подумать только! И вдруг он услышал: «Это тебе на золотые зубы». «А зачем мне золотые зубы?» — спросил он растерянно. «Вырастешь, узнаешь», — сверкнув золотым зубом, насмешливо ответил тесть. Ничего не скажешь. Это была дружная семья. Если кто болел, все ухаживали за ним, приносили фрукты и лекарства, дежурили у постели и вызывали врачей. Если кому нужны были деньги, их доставали из-под земли, Если в этой большой семье неладно жили муж и жена, их сообща пытались мирить. Все это было хорошо.